«Корсиканцы так перестреляют нас, как кроликов», — хмуро сказал Фанфан Тюльпан. При мысли, что Жюлю Браку уже никогда не суждено вернуться в Лиль, ему хотелось плакать, и было безразлично все, что произошло потом. Примерно в Лье, от места, где они попали в засаду, фланговый дозор заметил одинокий дом, укрытый за деревьями. Дана была команда дом окружить. Внутри нашли троих мужчин, старика и двух юношей. Всем было ясно, что они вряд ли участвовали в налете, но что, если могли участвовать? И было решено, что все они сообщники бандитов. И надо же, им так не повезло. В подвале дома обнаружили старое охотничье ружье. Полковник де Рампоно им прочитал от слова до слова, до последней точки, подобающий параграф из эдикта, изданного в 1771 году графом де Марбо, где запрещалось под страхом смертной казни иметь какое бы то ни было оружие. Трое мужчин, разумеется, не поняли ни слова из речи, произнесенной на чужом для них языке, но через 10 минут были уже повешены на самом толстом суку могучего каштана, в тени которого стоял их дом. Фанфан Тюльпан отреагировал на событие это с опозданием, испытав вначале отвращение, потом страх, не от того, что опасался внезапной смерти, а от того, что содрогался при мысли о карательных мерах, о тех безжалостных убийствах, что разбили его представление о воинской доблести. А Гужон Толстяк то думал точно так же. Во время послеобеденного отдыха колонну нагнал посыльный, приехавший на муле, животным, способным справляться со здешним рельефом. Едва сойдя с мула, посыльный рухнул на земь. Для полковника у него были 3 депеши. Полковник влез на пень и, дождавшись, пока все умолкнут, заговорил: «Мсье офицеры, унтер-офицеры и солдаты, я получил из штаба 3 депеши. Прошу их выслушать с подобающим вниманием. Одна из них может ранить сердца нас, французов, поэтому начну я с добрых вестей. Районы вокруг Тальчини и Ампуньяни умиротворены полностью. Там было вычищено все и сожжено, что надо, а те повстанцы, которых не повесили, отправлены в Тулон на галеры». «Ничего себе хорошие новости!» — сердито процедил Фанфан сквозь зубы. «По себе судишь, полковничек?» «Паскуалини, вождь повстанцев, которого мы ищем, — продолжал надрываться полковник, — находится как раз в той местности, которую мы прочесываем. Это вполне достоверная информация, — подчеркивается в депеше, — ибо исходит от видной здешней особы, которая предана Франции. Не могу разглашать подробности, которые здесь сообщаются, но знаете, что победа близка. Мсье, ура!» «Ура!» — подхватили солдаты, только вяло, ибо сыты были всем по горло, лазаньем по горам, жарой, войной, в которой неприятеля не видно, и даже заранее той победой, которая, насколько они поняли, состоять будет в том, что нескольких человек повесят на деревьях, а какую-то деревушку сожгут дотла. Утешить их могла бы мысль о трофеях, но какие могут быть трофеи в этой стране, где у людей вообще ничего нет? «Господи, да хоть бы с девками какими побаловаться!» — подумывали некоторые, чтобы как-то взбодриться. Мсье де Рампоно тем временем уже слез с пня. Лицо его вдруг стало очень серьезным. «Офицеры, унтер-офицеры, солдаты!» — провозгласил он подчеркнуто медленно. «Станем на колени! Его Величество, король Франции, Людовик XV, в день 10 мая отдал душу свою Господу». Новость эта только что достигла Корсики. Рампоно упал на колени, и 2 сотни человек последовали за ним. Некоторые, растрогавшись, стали стали молиться. Остальные старались устроить колени поудобнее. По щекам полковника текли положенные слезы, чтобы в подобающее время исчезнуть. И тогда де Рампоно вскочил и ликующим звонким голосом провозгласил: «Король умер! Да здравствует король! Да здравствует его величество король Людовик XVI, да здравствует ее величество королева Мария Антуанетта!» И когда его войско троекратно прокричало «Ура!», кидая в воздух треуголки, полковник снова заорал, срывая голос: «Радуйтесь, мсье, радуйтесь! Если полученная мною секретная информация верна, то мы сегодня ночью настигнем Паскуалини и голову его пошлем в дар нашему новому королю и нашей новой королеве. Господа офицеры, прошу всех немедленно ко мне на совещание».